Леди из Брэнксом-Холла. Вашего брата Дадли, я знаю, это от слуг. Всю эту неделю видели в Фелтраме. Пьет, курит. Он долго пробудет дома, нет? Мот, он не приставал к вам с ухаживаниями? Вижу, вижу, конечно же, приставал. Кстати, об ухаживаниях. Надеюсь, этот дерзкий молодой человек, Чарльз Оукли, не надоедал вам письмами или стишками? Было, было, вмешалась Милли к моей большой досаде, потому что я не видел необходимости знакомить с его стихами кузину Монику. Но я призналась, что получила два кратких послания в стихах, добавив, что не знаю, от кого они. Ну, Мот, разве я не повторяла вам 100 раз? Ни слова ему. Я выяснила, моя дорогая, что он играет и весь в долгах. Я поклялась, что больше не буду платить за него. О, я такая глупая, вы не представляете. Заметьте, я свидетельствую против себя. Я вздохнула бы с облегчением, найдя он жену, которая содержала бы его. И он, как мне говорили, любезничает с одной богатой старой девой, сестрой пуговичника из Манчестера. Это была метко пущенная стрела. Но не пугайтесь. Вы богаче, моложе, и без сомнения у вас больше шансов на успех. Но пока позвольте сказать, эти стишки, как любовные записочки Фальстафа, служат у него дважды. Фальстаф – персонаж комедии Шекспира «Виндзорские насмешницы», 1602. Я рассмеялась, однако с той минуты пуговичник с его сестрой сделались моей тайной мукой. А еще я отдала бы все, что угодно, лишь бы передо мной очутился капитан Оукли, и я могла бы заслуженно воздать ему утонченным презрением за мою уязвленную гордость. Кузину Монику между тем поглотил туалет Милли, и кузина, болтая без умолку в своей манере, оказалась полезнее любой горничной. Наконец она тронула Милли за подбородок пальцем и удовлетворенно сказала: «Мне кажется, я преуспела, мисс Милли. Посмотрите на себя в зеркало. Действительно прихорошенькое создание». Милли вспыхнула и, смутившись, с благодарностью во взгляде, сделавшей ее еще привлекательнее, посмотрела в зеркало. Она казалась намного выше теперь. Когда ее платье достигли принятой длины, и на самом деле была хороша, чуть пухленькая, с глазами, как небесная лазурь, и пышными светло-русыми волосами. Чем больше вы будете смеяться, Милли, тем лучше, потому что у вас красивые зубы, очень красивые. Будь вы моей дочерью, или встань ваш отец во главе Академии чародеев и передай вас мне на попечение, рискну сказать, что я прекрасно устроила бы вашу судьбу. Но все равно попробуем, моя дорогая. И мы отправились вниз, в гостиную. Кузина Моника ввела нас, держа обеих за руки. В этот час шторы уже были опущены, комнату освещало лишь уютное пламя камина и несколько свечей, обычно зажигаемых к обеду. «Мои кузины», — проговорила леди Ноулс, — «это мисс Руфин из Ноула, которую я осмеливаюсь называть просто Мот, а это мисс Миллисент Руфин, дочь Сайлоса, которую я решилась называть Милли. Они прихорошенькие, как вы увидите, когда вам дадут еще огня, а им самим о себе все прекрасно известно». При словах кузины хрупкая, миловидная, с открытым взглядом леди, чуть ниже меня ростом, наделенная необыкновенной добротой, читавшейся у нее на лице, оставила журналы, поднялась и, улыбаясь, взяла наши руки. Она была, по моим тогдашним представлениям, не молода. Ей, наверное, уже минуло 30. Невозмутимо, дружелюбно и располагала к себе. Явно не светская львица, она, однако, держалась безукоризненно, с непринужденностью, отличающей людей высшего общества. Она проявила, казалось, искренний интерес к нам с Милли. Кузина Моника называла ее Мэри, иногда Полли. И это все, что я узнала о ней. Время текло в приятном разговоре, пока не позвонили к обеду, и мы с Милли не убежали в нашу комнату переодеться. «Я сказала что-нибудь ужасное?» — спросила бедняжка Милли, встав передо мной, как только дверь нашей комнаты закрылась. «Ничего, Милли, ты вела себя превосходно». «Я страшно глупая, да?» — потребовала она ответа. «Ты Ты прехорошенькая девушка, Милли, и нисколько не глупая. Я все замечаю. И думаю, я всему научусь в конце концов, но вначале это чуточку трудно. Да, они действительно говорят не так, как я привыкла. Ты была совершенно права. Когда мы вернулись в гостиную, общество уже собралось и предавалось оживленному разговору.